43. Не надо смущаться кажущимися повторениями. Не повторение, но углубление. Борозда, пройденная дважды, глубже и лучше. Сознание растет наслоениями, один слой над другим. Спираль растущего сознания обусловливает аналогию явлений, но не повторение или тождество. Расширившееся сознание рассматривает то же явление, но под новым углом и с новой высоты достигнутой. Прежнее явление понимается и глубже, и шире. С вершины видны взаимосвязь и соотношение отдельных явлений, их значение и величина. Взятые отдельные вблизи могут закрыть весь горизонт видимости, но с вершины достигнутое их значение становится относительными, то есть взятыми относительно к окружающему миру или космосу. Чем выше подъем, тем космичнее точка зрения, при наличии которой растворяется самость, царящая в низинах. Надо со мною пройти через жизнь. Мерки мои к явлениям ее применяй. Потому и не советую отрываться в сознании, чтобы сохранить проблески сознания космического, но не личного, малого, узкого, ограниченного и потому ложного. Логика мира обывательского и логика мира учителя противоположны диаметрально. Первый исходит из себя и от себя, ставя «я» центром отправной мысли. Вторая рассматривает явление в спирали планетной и космической эволюции, отводя каждому действительно принадлежащее ему место. Для одних смерть тела — огромное событие, для других — простая смена оболочки, уже случавшаяся много-много раз и потому в планетной жизни, представляющие собой явление малое. Умирают миллионы, умирают и будут умирать. Это естественно, просто, обычно, нужно и неизбежно, а потому не больше, чем стрижка волос по своему космическому значению. Хочу приучить на весах беспредельности взвешивать все явления жизни и все происходящее вокруг. Уменьшить хочу власть настоящего над сознанием. В земном сознании камень вечного основания есть стержень или неподвижная трехгранная, открытая трем мирам, призма весов беспредельности. На одной чаше, которой мир данный, доступный в данный момент сознанию, на другой — беспредельность. Чаши могут подниматься и опускаться, но при условии неподвижности и устойчивости призмы сознания. Ведь через него преломляются энергии, устремленные из той и другой сферы. Равновесие есть условие, при котором весы покажут правильный вес или правильную значимость явления. Если дела житейские слишком перетягивают к низу, проведение более длинной линии, или масштаб беспредельности, приложенный к явлению на другой чаше весов, сразу же поможет восстановить равновесие. Даю силу устоять в вихрях плотного мира, мощью равновесия утвержденного. Никто и ничто не устоит против равновесия. Равновесие духа — это командная точка, пункт, с которого можно руководить течением событий и личных, и шире. У нас царит нерушимое равновесие, и мы направляем течение планетных событий. Равновесие, сила и власть — синонимы. Можно добавить и победа.